Преодолев какой-то просто атавистический страх перед небольшой машиной, я забрался в седло, взялся за ручки. Передо мной было всего три круглых прибора: альтиметр, спидометр и шкала заряда. Ручки точно такие же, как на обычном мотоцикле. Над расположенными полукругом приборами находилась большая красная кнопка с недвусмысленной надписью «Старт». «Смотри», подошла ко мне поближе Силке. Личико пацанки в этот момент было умильно серьезным. «С приборами, думаю, тебе все понятно. Со стартером, тоже. Так», я кивнул. «С ручками, все проще простого. Левая, мотор. Правая, высота. На себя увеличиваешь обороты и, соответственно, поднимаешься выше. Отпускаешь, ну, думаю, понятно. Вполне», кивнул я. «А педали? Это для гарпунов, левого и правого. Один раз нажимаешь, выпускаешь его. Второй раз отстреливаешь трос, если надо». Я трижды глубоко вздохнул, прежде чем нажать на старт. Мотоцикл задрожал и медленно поднялся в воздух. Теперь медленно, лицо Силке стало сосредоточенным, правую ручку поворачивай на себя. Я так и сделал. Мотоцикл поднялся еще немного выше. Докручивать ручку до упора я не рискнул. Левую также осторожно на себя. Последовав команде дочери командора, я ощутил, как мотоцикл медленно подался вперед. Ощущение было такое, будто я сижу в кабине аэроплана, который каким-то чудом удалось остановить в небе. «Руль влево», — скомандовала Силке. Мотоцикл завалился на борт, но послушно развернулся. А стоило мне вернуть руль в исходное положение, мотоцикл выровнялся и снова летел вперед. «На скорости заваливает сильнее», — рассказывала Силке, пока я экспериментировал с ненадежным воздушным средством передвижения. «Так что осторожней надо быть. Я, конечно, обожаю, когда меня переворачивает, особенно если без привязи. Только ты папе не говори». Я подмигнул пацанке. Силке была вся в своего отца. Иногда мне казалось, что не дружить с головой, это у них семейное. Так вот, тебе этого пока лучше не делать, даже с ремнем. В управлении мотоциклом на самом деле главное, это держать равновесие. Весом тела можно помогать машине делать фигуры в воздухе. Или наоборот, не дать ей свалиться в штопор. Я думаю, в этом главное отличие полета на мотоцикле от полета на аэроплане. Во время этих рассуждений личико Силке стало еще более умильным. Я бы, наверное, рассмеялся в голос, если бы не был так занят управлением совершенно незнакомой мне машиной. Девочка еще что-то говорила, объясняла тонкости полета на мотоцикле по небу. Я пропускал их мимо ушей. Гонять на мотоциклах я не собирался. Меня сейчас больше интересовало, как приземляться на этой чертовой штуке. Оказалось, проще простого. Заводишь на место посадки и до конца подаешь вперед левую ручку. При этом отпускаешь правую, чтобы заглушить двигатель. Тогда мотоцикл опускается вертикально. Как только он упирается шасси в палубу, не отпуская левой ручки, нажимаешь снова на старт. Это отключает антиграв. Вот только я совсем не был уверен, что сажать аэропланы так же просто. Глава 3. Александр поправил свой шлем, снял и снова надел очки, убрал их на лоб. Он явно нервничал, как и всегда перед делом. Хотя до настоящего дела было еще далеко. Сегодня нам только предстояло отправиться к частной флотилии Черного Буковски. «Я ведь и сам не часто на безразгонниках летаю», — сказал мне Александр. «С тех пор, как мы его Адлера переделали, я на нем в небо поднимался всего-то трижды. Даже к китобоям перелет короткий был. С борта вулкана на борт Пилигрима, всего-то метров 300, не больше. Сегодня нам лететь намного больше», — усмехнулся я. «Ничего, прорвемся. В конце концов, помнишь, как мы еще в летном училище вспоминали о довоенных перелетах и мечтали, что после войны обязательно примем участие в одном из них?» Я хлопнул фронтового приятеля по плечу. Настроение с утра от чего-то было великолепное. Я уже неплохо управлялся с воздушным мотоциклом, хотя исполнять безумные кульбиты в стиле Силке не рисковал. До дочери Бронда мне было очень далеко. Как и папаша, пацанка была летуном от бога. Еще два дня я осваивал переделанную ласточку. В воздухе она вела себя точно так же, как и раньше, а взлетать и садиться я научился достаточно пристойно. «Ты, главное, помни мои уроки», — с прежней умильной серьезностью наставляла меня Силке. «Обязательно», — я растрепал ей волосы. Похоже, дурной пример ее папаши был заразителен. Сам Брон стоял тут же, высокого неба, пожал командор Китобоев руку сначала мне, потом Александру. «Не теряй его», — ответили мы, а я заодно еще и подмигнул Силке. Мы забрались в кабины своих переделанных аэропланов. «Веди», — сделал я знак Александру. Тот показал мне большой палец. Наши аэропланы почти одновременно поднялись в воздух. Адлер Александра устремился вперед, набирая скорость. Я нажал на педаль, поспешая за ним. Правда, очень скоро пришлось сбросить скорость, ведь моя ласточка была намного легче и быстрее его Адлера. Сколько лететь до места рандеву с черным Буковски я не знал. Вел Александр, у него имелась карта. Мне особенно и не было интересно, где именно мы встретимся с воздушным пиратом. Не особо нужное на самом деле знание. Главное, было не заснуть. Слишком уж нудным оказался этот перелет. На войне так далеко летать не приходилось. Там ведь как, взлет, бой, посадка. Не более получаса в воздухе. А тут нам пришлось провести в воздухе уже без малого часов 6. Солнце медленно катилось по горизонту. Стрелка хронометра ползла еще медленней. Впереди маячил хвост Александрова Адлера. Наверное, именно поэтому я не сразу понял, что случилось, когда Александр пустил зеленую ракету. Следом он завернул свою машину, закладывая вираж. Я последовал за ним. Руки сработали быстрее головы. Сделав 3 оборота, мы дождались появления корвета, корпус которого был выкрашен в черный цвет. Оттуда выстрелили зеленой ракетой, давая разрешение на посадку. Мы с Александром аккуратно опустили свои машины на палубу пиратского корвета. Места там было не слишком много, наверное, будь наши аэропланы не безразгонниками, нам бы вряд ли удалось посадить их на палубу. К ним тут же подбежали техники. Они принялись споро крепить их к палубе. Похоже, корабль собирался сразу же уходить. Оно и правильно, вряд ли пиратскому корвету стоит задерживаться надолго на одном месте. Мы с Александром покинули кабины аэропланов, стараясь не задеть ногами суетящихся техников. А из надстройки к нам уже шагал офицер корвета, в точно таком же, как у моего фронтового товарища, черном плаще, только вместо шлема на голове носил фуражку без знаков различия. «Приветствую», – пожал Александру руку офицер, не снимая, правда, кожаной перчатки. Затем обернулся ко мне, капитан корвета Фрей Лаптослав. «К вашим услугам, вам представляться не нужно, я отлично знаю, кто вы. Сейчас вам лучше всего отдохнуть после долгого перелета. Моя каюта в вашем полном распоряжении». Я отлично понял не слишком хорошо завуалированный намек, и не стал говорить лишних слов. Молодой матросик, чья почти форменная одежда была такой же черной, как и капитанская, проводил меня по гулким коридорам. Мимо нас периодически пробегали матросы и офицеры корабельной команды, и мне почему-то с каждым шагом все сильнее казалось, что корвет готовится к бою. «Я разбужу вас», — сказал мне на прощание матросик, провожавший меня до каюты. «Капитан просил передать, что его личный стол и бар в вашем полном распоряжении. Надо сказать, за время перелета я успел основательно проголодаться, а потому поспешил воспользоваться любезным предложением Тослова. Столовался он очень даже неплохо, хотя и простовато. Главным принципом его, видимо, был насыщение в первую очередь, и никаких изысков, как в еде, так и спиртном. Он мне нравился за это все больше и больше. Основательно подкрепившись, экономить капитанские запасы я счел излишним, я улегся на кровать, подоткнул подушку поудобней, и почти сразу заснул. В каюте было достаточно тепло, а потому я даже одеялом пренебрег. Матрос не стал деликатничать и стучать в двери капитанской каюты. Он просто распахнул ее, подошел ко мне и несколько раз тряхнул за плечо. «Одевайтесь», — приветствовал он меня. «Вылет через 15 минут. Благодарю», — кивнул я, садясь на постели и нашаривая рубашку, висящую на спинке стула. Он же проводил меня на палубу. И теперь коридоры корвета были пусты. Некому было носиться туда-сюда, вся команда сидела по своим местам. Значит, до начала боя остались считанные минуты. Затишье перед бурей, очень точное выражение. На верхней палубе остался только один аэроплан, моя ласточка. Я в первую минуту даже не узнал его, еще не привык к новому виду своей машины. Рядом с аэропланом стоял немолодой человек в летной куртке, шлеме и очках, поднятых на лоб. Я смутно узнавал его, кажется, он воевал в соседнем полку. Моего альбатроса загнали в ангарный ремонт, объяснил он, не размениваясь на приветствие. Я проводил первую разведку, и нарвался. Каковы результаты разведки? Поинтересовался я, пожимая руку смутно знакомому летуну. Плохие новости, Гатлинг, покачал он головой. Очень скверные новости. Два человека в кожаных плащах, черном и рыжеватом, стояли перед группой летунов, нанятых компанией Турн и Таксис, и ловили на себе взгляды тех, кого им в самом скором времени вести в бой. В том, что воздушная схватка неизбежна, не сомневался на летном поле никто. Эту летную пару равно ненавидели во время войны и враги, и союзники, за жестокость, проявляемую в военном небе. Ведь это в окопах люди звереют и кидаются порой друг на друга подобно диким зверям, стараясь убить врага как угодно, хоть бы и горло перегрызть. В небе же сражались совсем по-другому. В ходу еще были почти рыцарские методы. Летунов противника старались не убивать. Щадили тех, кто оказался на земле. Часто даже садились рядом, предлагая помощь. Но только не эти двое. Их имен старались не произносить, называли черным ястребом и двумя ятаганами. Именно такие рисунки украшали борта их аэропланов. И вот они-то как раз с излишком не страдали, убивали направо и налево. Слухи ходили, что именно ястребы и ятаганы первыми испытали на Неистрийском фронте фосфорные пули. Те оставляли от аэроплана после одной хорошей очереди дымящийся остов. Летун выжить после нее, конечно же, шансов не имел. Разбившихся пилотов они добивали ничтоже сумнявшися, если не экономили патроны. И что самое противное для всех, оба получали от этого некое садическое удовольствие. Вот только никто не мог поспорить с тем, что летунами и черный ястреб, и два ятагана были превосходными. Именно поэтому чиновники почтовой компании Турн и Таксис поставили их командовать авиаотрядом, обороняющим аэроплан. Несмотря на явное недовольство многих летунов, и даже на то, что некоторые из них тут же разорвали контракты и вернули аванс, узнав об этом, эта парочка стоила потраченных на них денег и усилий. Я уже стоял на основании сильно укороченного крыла моей ласточки. Однако, услышав новости смутно знакомого пилота, остановился, не став прыгать в кабину. Ястреба и ятаганов я знал неплохо. Они не были откровенными садистами. Просто одними из первых перестали относиться к войне в небе, как к чему-то рыцарскому. Бесконечная война добралась до их душ, и после подобных им стало становиться все больше, однако запомнили от чего-то только Агина по прозвищу Черный Ястреб и Альвифа, прозванного Два Ятагана. «Понятно», — кивнул я, — «значит, буду осторожней». «Спасибо, всегда рад», — по-военному отдал честь смутно знакомый мне летун. Я забрался таки в кабину, намотал поплотнее на лицо шарф, как-то было холодно сегодня. Особенно на той высоте, на которую поднялся корвет Тослова. В кабине я привычно обнаружил карту в планшете. На ней было отмечено местоположение Фрейлоба, вектор его движения и примерная скорость. Разложив ее на коленях, я обнаружил сектор, где я должен буду проводить разведку. «Вот тут меня накрыли», — заявил заглянувший в кабину летун, указывая на карту. Выходило, что место это ближе к Фрейлобу километров на 5-6. Чем обозначенная для разведки область. Еще одно весьма полезное предупреждение. Я протянул летуну карандаш, привязанный к планшету. Он грубо дорисовал полукруг, увеличив область почти на 10 километров. «С опережением идут», — добавил он, — «так что ты с ними встретишься, скорее всего, уже где-то здесь». Я не стал говорить, что понимаю это и без того. Летун ведь просто зануда был, что, на самом деле, в нашем ремесле дело правильное. «От винта», — козырнул ему я, — «взлет без разгонника сильно отличался от взлета обычного аэроплана. Как минимум, не требовалась длинная полоса», — так объяснила мне на одном из уроков Силке. «Достаточно завести мотор, активировать антиграф, а дальше вполне можно нырять за борт. И если на Пилигриме делать этого не приходилось, хватало палубы для отрыва, то Фрейлоб размерами похвастаться не мог». Следуя наставлениям Силке, я запустил двигатель, сразу разогнав его на максимальные обороты. Аэроплан устремился к краю, набирая скорость. Я тут же надавил на кнопку старт, ничуть не отличающуюся от той, что была на мотоцикле. Нос аэроплана задрался, шасси только начали отрываться от палубы. Но ее все-таки не хватило, и моя ласточка клюнула носом. То есть, натуральным образом скапотировала. Аж дух захватило. Вот тут главное не запаниковать и не сорваться в неконтролируемый штопор. А потому... Руль резко на себя, не давая аэроплану потерять небо. Не без труда, но мне удалось выровнять машину. Я оглянулся, Фрегат был точно там, где должен быть. Я глянул на карту, направил ласточку в нужном направлении, и тут же потянул штурвал на себя, уводя за облака. Разведку лучше всего производить с превосходящей позиции. Главное теперь врага не проморгать. К карте в планшете прилагалась короткая, на три фразы, инструкция. Полноценным инструктажем Тослов решил пренебречь. Читать, сидя в кабине аэроплана, конечно, не слишком удобно. Однако делать было нечего. Пришлось знакомиться с летным заданием уже в воздухе. Мне надо обнаружить противника, а следом искать своих в указанной на карте области. А лучше всего, как было замечено в скобках, вывести противника на эскадрилью Александера. И после этого сразу же возвращаться на Фрейлаб. Ничего экстраординарного, конечно, однако тащить у себя на хвосте врага не самое приятное дело. Тем более, что вести его будут ястреб и ятаганы. Хотя на войне приходилось и потруднее, но то на войне. Именно из-за подобных рискованных заданий я и покинул службу и не спешил вербоваться ни в одну из частных армий. Я снова вспомнил злосчастную монетку. Несколько раз я выныривал из облаков, ища врагов, и на третий, мне повезло, вдвойне. Я заметил их, а вот они меня, нет, и это можно считать двойной удачей. Я увел аэроплан обратно за облака, теперь надо думать и действовать быстро. Проверив карту, я определил местоположение эскадрильи Александера. Если не ошибся в расчетах, а вроде не должен был, то рискнуть можно. В конце концов, это благородное дело. Сделав круг, я глубоко вздохнул и бросил машину вниз, практически в штопор. Закрутил ласточку так, что облака трижды промелькнули мимо меня. Незабываемые ощущения. Размытыми тенями мелькнули вражеские аэропланы. Я проскочил мимо них на скорости. На войне бы еще и длинную очередь дал, вдруг кого зацеплю, даже случайно. Надо сказать, фосфорными пулями я не гнушался. Мельком разглядел четырехмоторного монстра, тот самый аэроплан, который сопровождала авиагруппа «Ястреба». Не знаю, сколько противников ринулось за мной в погоню, но, думаю, их было вполне достаточно. Дымные следы фосфорных пуль замелькали рядом с моим аэропланом, а ведь меня могли поливать и обычными, не столь смертоносными, но ласточки хватило бы и их. Я крутил кольца штопора одно за другим, уводя машину от длинных очередей врага. В зеркальце заднего вида то и дело мелькали носы разных аэропланов и вспышки, пляшущие на пулеметных стволах. Надеюсь, что я первым все-таки обнаружил эскадрилью Александера. По крайней мере, хотя бы на несколько секунд раньше моих преследователей. Тем более, что благодаря антиграву я имел неплохое преимущество в скорости и фору тоже. Александер вел свою эскадрилью над самой землей. Я увидел его аэропланы, все со срезанными крыльями, безразгонники, над квадратами полей, разделенными аккуратными рощицами. А вот и озерцо блеснуло, и все это пляшет в безумном танце. Я продолжаю крутить штопор, иначе ласточка давно бы уже оказалась на земле или на дне озерца. Александер тут же рванул свою машину вверх, а следом за ним ринулись и остальные. Маневр явно давно отработанный. Атака снизу. Нетипично, а потому весьма эффективно. Я провел ласточку через Адлера и Альбатросы Александеровой эскадрильи, едва не зацепившись за один из аэропланов. Следом ручку на себя, как бы ни было тяжело. Пускай едва не рвутся жилы. Ничего, вытягивали и не из таких пики. Шасси едва не вспороли таки землю, прошли в считанных миллиметрах от нее. И хвостом не приложился, что тоже бывает. Выровнял машину. Повел ее над самой пашней. Руки сводило от боли, как всегда после таких вот рывков. В крови бурлил адреналин, но боль пробивалась и через него. Что будет, когда меня немного отпустит? Пока не хотел думать. Я запустил двигатели на максимум, снова разгоняя ласточку до предела. Поля, рощицы и озера слились в одну разномастную полосу. Где-то над головой разгорался воздушный бой. Громко стучали пулеметы, перекрывая даже шум двигателя моего аэроплана. К земле устремились сразу несколько горящих машин. Разобрать, чьи они, было, конечно же, невозможно. Но вот бой остался позади, вскоре стихли последние его звуки. Я поднял ласточку, выходя на высоту фрегата. Направил аэроплан на пересечение курсу Фрейлаба. Фрегат я заметил минут через 15. Он обнаружился точно там, где я и рассчитывал. Что меня порадовало, значит, прикидывать в уме еще не разучился. Я завел ласточку на посадку, опустился на палубу. В этот раз приземлялся рядом со знакомым стареньким стрижом Якоба. Выходит, есть вести от китобоев. Я выскочил из кабины, постаравшись не задеть уже не суетящихся вокруг шасси техников. Подпрыгнул на месте, чтобы размять затекшие ноги. Хрустнул спиной. В общем, обычная летунская краткая гимнастика. Руки после колоссального напряжения просто огнем горели. Пальцы почти отказывались слушаться. Я по привычке принялся разминать мышцы. Тем временем, ко мне подбежал знакомый уже матрос. «Капитан вас приглашает к себе», — бросил он. «Следуйте за мной». Он практически бегом кинулся внутрь надстройки, грохоча ботинками по металлу палубы. Я побежал за ним. Это больше всего напоминало какие-то гонки с препятствиями. Мы взбежали по винтовой лестнице. Вбежали на мостик. Там матрос замер на месте, так что я едва не врезался ему в спину. Пришлось даже ухватиться за дверной косяк. Матрос опомнился под выразительным взглядом капитана. Тот не снизошел до комментария его нерадивости. «Свободен», — бросил матрос Утослав. И тот как будто в воздухе растворился. Я даже не заметил, как он проскользнул мимо меня. А ведь дверной проем-то невелик. «Готлинг, проходите. Я как раз слушаю сообщение вашего товарища Якоба о состоянии дел во флотилии китобоев. Начните сначала, будьте любезны», — кивнул стоящему тут же Якобу капитан фрегата. На мостике Фрейлоба места, в общем-то, хватало. Однако кроме рулевого и старшего связиста и капитана там присутствовали старший офицер, который, собственно, и руководил небесным кораблем, ну и Якобом Стасловым. Так что, когда вошел еще и я, стало совсем уж тесно. Офицеры продолжали заниматься своими делами, не отрываясь, как будто нас тут и не было. Старший офицер отдавал короткие распоряжения. Ему докладывали наблюдатели, следящие за приборами. Периодически передавал квитанции принятых радиограмм связист. Мелькали стрелки по плоским шкалам. Другие вращались, периодически останавливаясь. За широкими иллюминаторами изредка вырывались струи пара. Ну, если не рассусоливать, в общем, щедро сдабривая свою речь словами-паразитами, начал Якоб, проблемы у Бронда, и очень большие. Сцепились они, как условлено было, с блицкриговцами. Да там только, видать, ловушка была. Потому как очень уж близко оказалась еще одна эскадра блицкрига. Она сейчас на всех парах движется на перерез китобоем. Вляпались таки сумасшедшие. Не управиться им, даже с вашей помощью, с этакой-то силищей. «У вас 15 минут на отдых, Готлинд», — произнес Тослав, — «пока мои техники меняют аккумуляторы на вашем аэроплане. Потратьте их с толком». Он протянул мне планшет с новым летным заданием. Присесть на мостике было негде, так что я просто развернул планшет на весу. В этот раз мне придется пролететь значительно больше. Да еще и мой курс пересекали предположительные траектории движения той самой патрульной эскадры Блицкрига. «На какой скорости идут блицкриговцы?» — спросил я у Якоба, отрываясь от планшета. Самый полный, отнюдь не обрадовал меня тот. Пар шлейфом за ними так и тянется. Явно выжимают из котлов, что могут. Согласно коротким записям, приложенным к карте, я должен был оценить силы блицкрига и доложить Бронду. Желательно о количестве кораблей в эскадре, их тоннаже и вооружении, а также о прикрытии, а именно наличии баллонов и аэропланов. Обычная разведка. Вот только слишком уж часто на фронте подобные вылеты заканчивались плачевно. В этот раз я пожалел, что пренебрег хотя бы одним пулеметом. Дело обернулось таким образом, что раз уж ввязался, то пора плюнуть на принципы. Держись я за них и дальше, в лучшем случае останусь лежать на земле. О худшем же и думать не хотелось. Я зацепил планшет за карабин на поясе. Капитан Фрейлоба кивнул мне, значит, пора вылетать. Вместе со мной на верхнюю палубу отправился и Якоб. «Мне к самому Буковски лететь», — сообщил он, направляясь к своему стрижу с новостями. «Высокого неба, Якоб», — протянул я ему руку. «Не теряй его, Готлинд», — пожал ее почтарь. Я забрался в кабину ласточки, махнул техником от винта. И вот уже мой аэроплан рвется в небо. В этот раз нырять за борт не пришлось. Я научился поднимать машину в воздух куда быстрее. Короткий взгляд на карту, и вот уже ласточка устремляется на перерез курсу патрульной эскадры Блицкрига. Встретились мы даже быстрее, чем я рассчитывал. Я несколько раз выныривал из-за облаков, ища врага, и на третий, мне, можно сказать, повезло. Тени вытянутых, похожих на вынутые из ножен мечи, кораблей, выкрашенных в традиционный черный цвет, мелькали среди грязно-серых туч. Собиралась гроза, летать было небезопасно, даже таким громадинам, не то что моему разведчику. Но приходилось рисковать, раз меня наняли разведчиком. Я прошелся над эскадрой на безопасной дистанции, пересчитав корабли и записав их количество. Вряд ли в такую погоду они станут выпускать аэропланы прикрытия, а тем более неповоротливые колбасины баллонов. Последним хватит одной молнии, чтобы превратиться в громадный огненный шар, угрожающий самому кораблю, который он по идее должен защищать. Значит, пора рисковать по-настоящему. Бросив машину вниз, я дал полный газ. Двигатель взревел, недовольный столь стремительным набором оборотов. Я заходил на эскадру с головной машины, летя против их движения. Сколько успею заметить, столько замечу. Если уж чего не увижу, значит, не судьба. Блицкриговцы не дураки. Увидев меня, поднимут в воздух аэропланы. Какая бы погода ни была за бортом, я внимательно вглядывался в выныривающие из серых туч силуэты кораблей Блицкрига. У первого под днищем тянулся здоровенный, под стать крейсеру, флаг. Красно-черный, с гербом Блицкрига, парой молнии и распластавшимся в беге псом. За флагманом следовали корабли поменьше и уже без флагов. Два фрегата прикрывали его с флангов. Тыл защищал корвет какой-то новой, неизвестной мне, модели. Больше всего он напоминал тонкую шпагу. Скорее всего, корабль быстрый, чем хорошо вооруженный. Возможно, при иных обстоятельствах он бы двигался впереди эскадры, обеспечивая ближнюю разведку. Но в этот раз блицкриговцы явно шли с намерением вступить в бой сходу, и более легкий корабль предпочли оставить в тылу. Пройдя над корветом, я снова отправил ласточку в тучи, молясь про себя всем богам, каких только знал, чтобы меня не заметили. Но не тут-то было. Даже на том расстоянии, что успел преодолеть, я услышал лязг открываемых орудийных портов. Проклятье. Видимо, якобы блицкриговцы не заметили. И теперь любой ценой старались остаться незамеченными. Либо приняли мою ласточку за передовой аэроплан противника. Но как бы то ни было, но уже спустя несколько секунд тучи вокруг меня начали расцветать серыми облачками разрывов зенитных снарядов. Шрапнель густо свистела в воздухе, оставляя на корпусе ласточки угрожающе много небольших дыр, а то и отверстий с рваными краями. Пришлось рвать штурвал на себя и вжимать газ до упора. Мой аэроплан заскрипел, сопротивляясь такому надругательству. В какой-то момент мне показалось, что сейчас его не самый прочный корпус просто не выдержит и рассыплется прямо в воздухе. Но нет, ласточка оказалась все же крепким аэропланом. Ругаясь, на чем свет стоит, я уводил ее все выше и выше, туда, где меня уже не достанут зенитные снаряды блицкриговских кораблей. Разрывы стихли, оставшись где-то позади и внизу. Можно немного расслабиться, хотя руки болят все сильнее. Давно уже не было у меня таких нагрузок. Наверное, с самых боев в неистрийском небе. Пришло время рассчитать курс, а это на самом деле, теперь куда сложнее, чем раньше. Слишком уж активные кульбиты в воздухе я совершал в последние полчаса, и ошибиться нельзя. Налетишь еще на ту же эскадру, пиши пропало. Во второй раз они мне уж точно не дадут уйти. Трижды проверив расчеты, я направил аэроплан в выбранную сторону. Выдерживать скорость, на которую надеялся, все же не удавалось. Слишком уж хорошо досталось ласточке от вражеской шрапнели. И все же мне повезло, и я не разминулся в небе с эскадрой китобоев. Хотя, наверное, это было просто невозможно. Потому что проскочить мимо воздушного боя очень тяжело. Грохот орудий я услышал минут за 10 до того, как увидел в облаках первые вспышки орудий и тени громадных кораблей. Они обменивались залпами, содрогаясь от попаданий. Когда я подлетел поближе, то смог отличить уже вытянутые силуэты крейсеров Блицкрига от судов китобоев, а минут через 5 уже видел и мечущиеся между громадными тушами воздушных кораблей аэропланы. Сверкали очереди фосфорных пуль. То одна, то другая машина устремлялась к земле, объятая пламенем. В общем, драка шла нешуточная, и вряд ли китобой сумеет справиться с блицкриговцами, когда к последним подойдет внушительное подкрепление. Я вновь выжал из двигателя ласточки все, на что тот был способен. Аэроплан рванул в сторону кораблей китобоев. Я заходил на эскадру нанимателей по широкой дуге, стараясь даже краем не задеть воздушную схватку. Моей ласточке хватит одной хорошей очереди. Она вполне может развалиться прямо в небе. Пилигрим был передо мной или нет, меня уже мало волновало. Я выстрелил вверх зеленую ракету, запрашивая посадку на палубу ближайшего корабля. Оттуда мне тут же подали сигнал подтверждения. Какой-то техник трижды взмахнул длинной галогеновой лампой зеленого же цвета. Указал мне площадку. Я по возможности аккуратно завел на нее свой аэроплан, стараясь не думать о свисте ветра в многочисленных дырах в корпусе. И о том, что при посадке большая часть машин как раз и не выдерживает, разваливается, грабя летуна под обломками. Как ты на этой рухляди долетел? Без особых церемоний обратился ко мне смутно знакомый летун. Да она должна была развалиться еще в воздухе. Как будто подтверждая его слова, от борта ласточки отвалился внушительный кусок обшивки. Загремел по стали палубы. Мы с летуном проводили его взглядом. И я только плечами пожал. Что тут скажешь? Мне нужно на Пилигрим, произнес я, отрывая взгляд от техников, которые даже не понимают, как бы им подступиться к разваливающейся ласточке. Доложить о результатах разведки. Не прорвешься к нему, покачал головой знакомый летун. Докладывать придется по телеграфу. Идем. Я вслед за ним отправился прямиком в радиорубку. Меня очень удивило, что даже не уведомили об этом капитана корабля. А ведь по всем воздушным законам, только он имеет право давать радисту указания. Значит, совсем непрост был этот смутно знакомый летун. Он бесцеремонно постучал в металлическую дверь радиорубки. В той открылось окошко и появилось усталое лицо. Увидев нас, радист явно не обрадовался. Конечно, кого же может радовать нарушение писанных и неписанных уставов воздушного флота. Однако и не удивился. Набросай быстро рапорта разведки, бросил через плечо летун, и его тут же отправят на Пилигрим. Кто же он такой? Откуда я знаю его? Почему так легко распоряжается радистом чужого корабля? Все эти вопросы мучили меня, пока я коротко записывал результаты разведки. Получилось не густо. Вот только вряд ли кто-то был способен на большее в имевшихся обстоятельствах. Смутно знакомый ознакомился с моим рапортом, прежде чем передавать радисту. Ничего не сказал. Получив лист бумаги, радист захлопнул окошко. Квитанции об отправке не дождемся, усмехнулся летун. Подошьет к журналу и передаст его только капитану этой посудины. А как хоть называется она? Поинтересовался я. А то как-то совсем нехорошо получается. Мало того, что не доложился капитану корабля, так еще и название его даже не узнал. Бродяжник, ответил летун, корвет. Насколько я успел понять, не истрийский в прошлом. Хоть и старый корабль, но достойный вполне. Вот только против новеньких блицкриговских крейсеров не выдержит и минуты. Вот и держит его Бронт в резерве. Ты ведь человек буковский, верно? Глянул я на летуна. С чего это ты взял? Даже не очень наигранно удивился тот. Вроде как на мне этого не написано. Никто из китобоев не зовет своего командора по имени, усмехнулся я. Выходит, ты, человек черного буковски, но ты так легко распоряжаешься на чужом корабле. Я только плечами пожал. Скажу пока только одно, усмехнулся летун. Я точно не человек черного буковски, но и не китобой, как ты верно отметил. Остального пока тебе знать не стоит, Готлинд. Хотя бы имя, предложил я. Ты мое припомнил. А вот я твое, никак не могу. Ты его и не знал, отмахнулся летун. Вот и сейчас, оно тебе не нужно. Поспешим к капитану бродяжника, он верно уже негодует на этого гнусного наглеца. Мы и без того быстро шагали к мостику, чтобы доложиться таки капитану корабля. Это он про тебя, что ли? Без особой нужды поинтересовался я. Верно, кивнул смутно знакомый. Он открыл мне дверь на мостик, и я первым перешагнул через высокий порог. Капитан бродяжника встретил меня, сидя в роскошном кресле. Оно вращалось на шарнире, что позволило ему развернуться в сторону двери. Был он давно уже не молод и очень толст. Наверное, ему стоило известных усилий помещаться даже в это кресло. Ноги капитана совершенно по-домашнему укрывал плед. «Простите великодушно», — весьма ехидно сказал он, — «что не могу приветствовать вас стоя. Вражий снаряд взорвался слишком близко от меня, и осколки славно расписали мою спину. Их вытащили, но сказали мне, что я уже никогда не встану на ноги. Что-то мне эти чертовы осколки перебили в моей спине. Похоже, капитан, несмотря на прошедшие годы, так и не пережил своей трагедии. Вот и рассказывал свою историю кому надо и не надо. Ладно, махнул нам рукой капитан, с чем вы прибыли, господин летун. «Я нанят производить разведку», — ответил я, и прибыл с результатом своего крайнего рейда. «Так докладывай», — раздраженно выпалил капитан бродяжника, не представившийся и не поинтересовавшийся хотя бы моим именем. «Эскадра подкрепления Блицкрига состоит из крейсера, двух фрегатов и одного корвета. Судя по ордеру, собираются сходу вступить в бой. Если сохранят скорость, то будут тут минут через 20, я мельком сверился с висящим на одной из стен большим хронометром, 25, максимум, полчаса. А много ли тебе пришлось за свою коротенькую жизнь повидать фрегатов и крейсеров, юноша? Рассмеялся капитан. Ты так славно судишь о них. Я воевал 3 из 5 лет войны, коротко ответил я, глядя в глаза капитану, и достаточно повидал и фрегатов, и крейсеров, и кораблей тоннажем побольше. Ладно, поднял руки тот. Не кипятись так, не написано же у тебя на лице, что ты такой же ветеран, как и я. Рапорт Готлинда, добавил свои 5 медяшек этот смутно знакомый летун, уже отправлен на Пилигрим. Снова ты своевольно воспользовался моей радиорубкой, буркнул капитан. В другое время, я бы тебя просто шлепнул на месте за такое. Но сегодня это было хотя бы оправдано. Так что, черт с тобой, живи пока. Со мной тут вышел на связь капитан авианосца Буковский, что идет нам на помощь, ему срочно летуны нужны. Говорит, что машин больше, чем людей. В общем, мне тут вы совершенно не нужны оба. Отправляйтесь к нему. Через 5 минут, его корабль пройдет так близко от моего бродяжника, что вы легко перепрыгнете на его борт. У вас не так много времени осталось до его прибытия. Нечего торчать у меня. Марш на палубу. Мы решили пренебречь прощанием. Не думаю, что оно так уж нужно такому старому брюзге, как капитан бродяжника. Он не шутил, когда говорил, что с борта его корабля можно будет перепрыгнуть на борт авианосца, заметил летун, когда мы шагали по коридорам к верхней палубе. Корабли пришвартуют друг к другу. Для чего? Удивился я. В ангарах бродяжника стоят 8 поврежденных аэропланов. Это не считая наших. И 8 летунов. Их, вместе с машинами, доставят на авианосец. Аэропланов, даже без разгонников, Буковский хватает. А вот с опытными пилотами, тяжело. Вот и собирает кого может. Как говорится, с миру по нитке. Обо мне пусть и не думают, тут же заявил я. Драться в небе я больше не намерен. А вот тут уж дудки, Готлинд, отрезал летун. Будешь драться. Он остановился, преградив мне дорогу. Сейчас мы считай, что на фронте. Аэроплана у тебя нет, улететь не сможешь. Значит, не ной, а садись за штурвал боевого безразгонника. Хватит тебе уже прятать голову в песок. Я сжал кулаки. Очень хотелось смазать по этой смутно знакомой физиономии. Но я отлично понимал, он, скорее всего, справится со мной. Может, не в воздухе, но на земле уж точно. Да и прав этот летун. Во всем прав. Я в одной лодке с Буковски и китобоями. У меня даже аэроплана нет, чтобы смыться. А если уж сяду за штурвал боевого, то деваться мне будет некуда. Только в сражении. Так уж устроены мы, военлеты. Все-таки, я не удержался, оттолкнул летуна прочь с дороги. Широкими шагами, грохоча каблуками ботинок по стальному полу, направился к выходу на верхнюю палубу. Брюзгливый капитан бродяжника не солгал. Авианосец уже было хорошо видно, несмотря на тучи. Кажущийся невероятно вытянутым воздушный корабль медленно и аккуратно швартовался к борту корвета китобоев. На верхней палубе бродяжника, кроме суетящихся техников, отдельной группкой стояли летуны. Все как один в черных кожаных плащах, шлемах и с очками на лбу. Мы подошли к ним. И сразу стало понятно, этот смутно знакомый, не из людей Буковски. Потому что хоть и стояли мы рядом с ними, но все же отдельно. Нас как будто разделяла невидимая черта, переступать которую не собирались ни мы, ни они.